Даже одно лишь наличие в кукле моего разума, моей воли, которой на некоторое время не стало, было почти смертельно. Хоть на краткую долю, на жалкую тысячную часть удара сердца передержи я свое отсутствие, хоть на грань ослабь концентрацию, то остался бы от меня красивый такой баклажан, мыслительных способностей было бы примерно столько же. То-то Игра бы обрадовалась, что она наконец-то умнее меня, и это еще при условии, что мое тело вообще смогли бы вытащить из грезы, потому что я, конечно, оставил в своем пепелаце предохранители, что должны будут выкинуть весь склад и пребывающий в нем пепелац в реальность, но хер его знает, как бы оно вышло. На то время, пока я, сжимая воображаемые булки до появления в мой манусе гравитационной сингулярности, наблюдал за происходящим в зале, я словно следил за происходящим со стороны, будто от третьего лица, не осознавая собственного «я», самого факта моего здесь присутствия. Почувствуй себя рассказчиком в трэшевой фэнтезиатине с кучей кровищей и попрания традиционных ценностей. Ощущения не болезненные, но очень страшные после того, как оценил уже произошедшее. Я ведь реально нарвался и почти подох, при этом вообще не появившись на поле боя лично и сделав все возможное, чтобы боя вообще не произошло, а если он все же произойдет, то чтобы я сумел сразу убежать. Хороший план, Костик, охенный прямо план, надежный, как гномьи механические часы. В тот миг, когда я, прости меня здравый смысл, анально, но совершенно не в том смысле, карал ритуалиста, во мне была такая куча ужаса и злобы, что я серьезно опасался лопнуть. И, наверное, таки лопнул бы куклу от перенапряжения и потери контроля из-за все той же злобы, если бы не фонящее сердце в моей руке. Я уже встречался с жителями пекла, пусть даже общение наше проходило исключительно в виде бокса по переписке, с той разницей, что мне таки удалось набоксировать собеседнику достаточных тумаков, чтобы ему резко стало плохо, грустно и мертво. У меня даже специальный титул есть, даже два, если быть точным. В общем, не сложились у меня отношения с этим планом и продолжают не складываться все дальше и дальше. И вообще, какого хера местные спецслужбы делают и чем занимаются? Сношают друг друга прямо в глазницы, не иначе. То у них эльфийская мстительница убьет наглухо второго принца, расколбасив в процессе одного из героев и пару кварталов, то какие-то мутные типы зарежут призванного союзно-вассального государства, надавав по щам известному медиамагнату, то прямо в святая святых, куда как бы никому постороннему не проникнуть, в один день проникают сразу два отряда злоумышленников, да еще и драку устраивают. Кукла уже не на грани распада, а далеко за ней, настолько далеко, что только и остается, что горько рыдать кровавыми слезами. Сейчас моего МБХР можно запинать силами одного достаточно смелого карапуза, который уронит на это чудо магической мысли свой горшок. Зеркал осталось буквально пара зерен, из-за чего сигнал до куклы доходит с дикими перебоями, а управление тупит при этом страшнее, чем я на экзамене по матанализу. Если бы не сжатое в руке сердечко, все еще пытающиеся подчинить отсутствующие в кукле тело и разум, то было бы совсем хреново. А так я могу использовать в качестве батарейки эту самую силу порока, просто профильтровывая ее через остатки зеркал. Да, вредно, да, опасно даже через все прокси, но других вариантов как бы и не имелось. Но все проходит, прошла и слабость после финального жопоразрывательного удара неотвратимого мщения полуночного дракона, перегруженные зеркальные зерна частично восстановились, а я уже приготовился выбросить каку, как вдруг в голову пришла мысль, скорее даже мысль, причем уверен, не навеянная, а моя личная, из того репертуара, после какого я едва не убил себя об стену буквально пару секунд назад. Все-таки отбросив сердце, я примерился к трупу мастера жертвоприношения и, не слушая не могущей пробиться сюда парочки, кашкадевка еще и какую-то гипнотическую херню, тоже на голос завязанную, пыталась применить, начал отрывать от него куски плоти и прикреплять к себе. Давление флера стало реально неприятным, так что пришлось остановиться. Слишком я устал морально, могу и не удержать концентрацию под таким прессингом, а этим ребятам только дай повод. Мне одной отобранной у стрёмной нежити плети, почти промывшей мне мозги, хватило для правильной оценки угрозы дьявольских трюков, мне повторения не надо. Надругательство над трупом я совершил не от злости большой и не от тупости несусветной, хоть на этот счет та же тя явно найдет что сказать, преимущественно изящными эльфийскими матами. Мне нужна была та связь, к какую мастер имел со своим творением, со всей этой ритуальной конструкцией. Ясновидение сбоит по-черному, словно я вновь только вышедший из леса бродяга, не умеющий толком контролировать и направлять свои видения. Хоровод образов такой мутный, что от него тошнит, а ведь в него примешано вдоволь порока, сладострастных видений, присылаемых прямиком из пекла. Знаете, аспект агонии мне нравился куда больше, чем нынешний. Там и трюки были попроще, и воздействие попрямее, и, что самое важное, дьяволы того конкретного домена были куда слабее. А ведь еще и замаскированная тварь даже через барьер усиливает наваливающуюся на меня эйфорию и возбуждение, надеясь таки додавить, как он считает, почти павшую душу. Все же маскировка у туманчика была сильнейшей его чертой, до самого последнего момента мой враг не понял, что ему противостоит кукла, причем чужая, а не настоящий пыпыщ. Сейчас, когда все-все-все уходят на попытки не развоплотиться окончательно, он бы природу эту сразу понял, но теперь ему мешает барьер. Нахожу среди все сильнее сдавливающих мозги похабных картинок нужный образ и достаю из кармана мастера причудливой формы флакон. Это не противоядие, но если у тебя нету хлеба, можно перекусить марципанами, верно же? Высшее зелье возобновления, способное поставить на ноги свежий труп, если только душа не сожрана и оболочки не слишком повреждены. Я и сам такие умею делать, причем ничем не хуже, но своих зелий со мной нет по вполне уважительным причинам. Сжимаю флакончик в кулаке, волевым усилием прогоняю навеянную картинку 12 эльфийских мамочек, кормящих одного эльфийского подростка грудью, после чего начинаю в стиле зомби ползти ко всей еще парализованной Жустин. На одной, мать ее, руке, аки гусеничка, просто прекрасно. Вопли и стоны, бьющие по мозгам даже через ретрансляторы, которых осталось что-то около 30 из почти 200, уже действительно оглушают, и если бы они приходили напрямик ко мне самому, то были бы проблемы, не слишком серьезные, но на фоне общей кучи дерьма имеющие шанс стать той соломинкой, которая таки сломает верблюд хребту. Отбрасываю в сторону очередную порцию преисполненных нежностью и заботой, почти не фальшивыми образов, так и подмывающих сделать что-то со спасаемой девицей, я каким-то удивившим даже меня гимнастическим трюком вливаю полностью осознающий реальность дамочки в рот алхимическую бурду, после чего и говорю, адекватно, греза в голосе может и звучит пугающе, но она в прошлом бывала в боях, да и я ее сейчас пугаю все-таки меньше, да-да, и чуть погодя уже более твердо, да, вполне, тогда бери меня за шиворот и подыми повыше, здраво поразмыслив, трачу часть сил, чтобы сделать слова нормальными, а не как всегда, а потом, когда она уже начала медленно вставать на трясущиеся от ужаса и шока пережитого ноги, притормаживаю, хотя, погоди-ка, так оно не здраво, надо от такого добра избавиться. С этими словами начинаю уменьшать долю плоти убитого культиста, потому как эта плоть мало того, что пеклом пропиталась, так еще и тварь через нее какую-то херню на принципе подобия основанную делает, причем с каждой секундой все сильнее делает. Вот только когда я уже закончил, выбросив все лишнее и уменьшив поступление порока по связи пыпыщ мозги, то мне напомнили, что не у всех тут есть такая охрененная сопротивляемость любым воздействием на разум, еще сильнее усиленная кучей предохранителей и прокси. Довольно улыбающаяся Шмиила делала какие-то странные движения, а столь же довольно улыбающаяся и едва ли не кончающая от радости услужить той, кто, похоже, успела в ее мозгах покопаться еще за время плена, зеркально повторяла все ее движения. И вот-вот эти движения приведут к тому, что она переставит фигурки, получив от чужого артефакта что-то нехорошее, но и барьер, с некоторой вероятностью обнуляя. С мысленным, чтобы глотку не напрягать, матом беру себя в руки, а в единственную руку беру оторванную у мастера руку, которая просто под руку подвернулась, да так и кидаю эту руку Жустин под ноги, чтобы она об нее споткнулась и упала на жопу, выходя из транса. А потом, пользуясь тем, что эта краля ранее носила в себе туманчика, концентрирую часть доступной грезы на ней, ослабляя действие закладок и снижая давление порока с помощью остатков моего программирования. Убирать похоть и покорность с помощью туманчика, что дальше? Пчелы против меда, секс за девственность, или, чтоб мне еще веселее жилось, политики против коррупции. С уже совсем немысленным матом, женщина отскакивает от края барьера подальше, закрывает уши ладонями и, пошатываясь, бредет в мою сторону, зачем-то прихватив с собою выпущенный мною снаряд, и все это не прекращая материться, причем так заковыристо, что я подобные выражения только от Кассидружбамага и слышал. Кое-как она берет меня за шиворот, не прекращая ругаться, явно не давая себе слушать чарующий голосок злой, усталый и отчаянно пинающий непроницаемую стену барьера Шмейлы. Мнематическая техника защиты сознания на основе матерных тирад. Звучит странно, но метод более чем действенный, часто применяемый. Злость и боевой азарт, как-никак, одни из самых лучших щитов против ментальных воздействий жесткого или даже тонкого типа, а мастеров, что смогут подавить или обмануть такую защиту быстро никогда не бывает много. Зверолюдка, несомненно, входит в это незначительное число, да еще и далеко не в самом низу иерархии расположена, но попаданческая увертливость заставила ее выложиться почти до дна, и сейчас ее сил не хватало на преодоление даже столь расшатанной воли, лишь немного прикрытой моим воздействием. Так-так, значится, вот прямо отсюда три шажка вперед, и полушаг влево сделай. В подобном состоянии сохранение излюбленной пыпощем манеры речи дается даже тяжелее сражения с лишь немного отступившим пороком. И, того этого, руку, наверное, не выбрасывай. Оторванную конечность я и вправду отобрал у тяжело дышащей и с трудом себя контролирующей пленницы, после чего соединил ее с единственной рабочей хваталкой. Это не только удлинение коротковатого органа хоббита, опять оно похабно прозвучало, черт возьми, но еще и способность, в теории, работать с артефактными фигурками покойного мастера. Слить свою сигнатуру со шметками таковой у мною убитого не так уж и сложно, да и попытаться этой самой рукой часть фигурок передвинуть тоже можно, если бы не херовое состояние и все никак не уменьшающееся давление на мозги. А ведь еще и тварь перестала напрямик долбить меня через связь с оставшей частью куклы плотью культиста, начав совершать какие-то манипуляции с барьером. Мог ли он знать какой-то хитрый ключ, который позволит нивелировать этот шедевр фортификации на случай, если им завладеет противник? Я бы удивился, если бы такого ключа у них не было. Пусть не все артефакты имеют встроенные уязвимости, а уж мифические тем более, но конкретно эта коллекция фигур просто напрашивается на кучу спрятанных в ней секретов. Коллекция. Свыше полутора сотен костяных игрушек, в которых хитрым образом запечатаны частицы сути тех, с кого снимали мерки для этих фигурок. Каждая фигурка по-своему уникальна, обладает целым списком свойств и эффектов, каждая из них сама по себе тянет на не самый слабый эпик. Однако, полный потенциал, даруемый сбором всей коллекции в умелых руках, уже действительно пугает. Фигурка свернувшегося калачиком подростка непонятного пола, словно безмолвно рыдающая о своей судьбе. Всю его семью годами истязали множеством болезней и неудач, прямо у него на глазах, медленно подводя рожденного с редчайшим титулом мальчишку к безумию, причем именно тому типу безумия, какое нужно было сумасшедшему резчику. Частицы душ не только подростка, но и всей его семьи скопом, помещены внутрь кусочка кости, неслышно напевая ему колыбельную и точно так же неслышно обвиняя его во всех своих муках. Эта фигурка может подарить защиту очага от злых духов, стать якорем для мощного проклятия, передающегося по крови всему роду проклятого, помочь в исцелении ран физических, принеся муки душевные, остановить действие основанной на звуковых колебаниях атакующей магии и еще десятки самых разных, не слишком сильных поодиночке вещей. А уж количество эффектов в разных комбинациях и положениях в этих комбинациях, подсчитать не мог, наверное, даже сам владелец. Могучий воин с обнаженным торсом и длинным копьем, припавший на колени и прижимающий руку к окровавленному боку, созданный из позвонков до самого конца сражавшегося труса, страх которого убили, заменили решимостью и перековали его в отчаянно жаждущего сразить врага воина. Резчику нужен был трус, ставший храбрецом, и подлец, нашедший в себе честь, вот он и воспитал себе нужную жертву. Фигурка могла наложить ментальный баф, забирающий страх, или подарить этот страх противнику, могла заставить открыться старые раны или призвать тень падшего товарища для прощания. И снова точное количество эффектов даже одной фигуры самой по себе теряется в хороводе образов. Стоящий на коленях жрец, сжимающий за спиной волнистое лезвие ритуального клинка. Он был чистейшим в своей вере праведником, почитавшим своего бога и жившим по совести, а не по корысти. Волею резчика его веру раз за разом пробовали на прочность, пока все же не сломали, показав ему истинное лицо давно продавшего все людское клира, почти не отзывающегося на молитвы Бога. И праведник пал, сначала обратившись к козлу ради мести, а после, ужаснувшись содеянного, принеся в жертву призванным силам самого себя, спасая души тех, кто был обещан по договору вместо него. Все еще хранящиеся в фигурке веры и презрение к этой вере позволяло снимать или даже воровать благословения жрецов, искажать и ослаблять чудеса, порою даже обращая их против самих клириков, вызывать суицидальные мысли и безотчетное чувство вины за содеянное. Маги, воины, ремесленники, простые прохожие, те, кто создал себя сам, и те, кого сломали долгим и вдумчивым трудом, те, кто родился с нужными дарами, и те, кто получил их своими силами. Все они навечно остались в этих чудовищных шахматах, какой-то непонятной игре с непонятными правилами. Эту вещь изверги не создавали напрямую, но явно приложили не один век своих трудов, чтобы вдохновить, а после и загробастать итог вдохновения в свои жадные руки. Эти фигурки овеществляли собою чужие истории, чью концовку поймали в клетку, вовеки заточив в ней и оставив в костяной тюрьме. Они овеществляли все-все-все, что я только мог ненавидеть. Уничтожить их не в моих силах, не в нынешних, по крайней мере. Кость лишь материал, как все зачарования и ритуалы. Суть фигурок живет, покуда цела хотя бы одна из них. Стоит как-то разломать чрезвычайно устойчивые артефакты, как души и осколки их притянет в некий нематериальный эгрегор, который существует, покуда цела хоть одна из фигурок, и даже уничтожив их все, сие творение можно будет восстановить. Потому что там, в глубине небытия, в существующем лишь для пленников этого артефакта домене, сокрыта ярко сияющая душа резчика, навсегда поселившегося в своем творении, поселившегося и снимающего плату за пользование. Каждый новый владелец, каждый мастер ритуалов, который сможет совладать с артефактом, должен сотворить новую фигуру для коллекции. Нужное вдохновение подарит резчик, которому там, в своих владениях, и делать нечего, кроме как придумывать новые фигуры. И снова ищут по всему миру самые причудливые в своей сути реагенты, самых разных и самых уникальных людей, а то и монстров, чудовищ или даже тварей. И режут, режут острым ножом по отделенным от плоти, если та вообще была, костям. Даже отсутствие костей не мешало вырезать нужную фигуру хоть и с чистой эссенцией, лишь бы завершить работу. Что-то мне подсказывает, что этот комплект вполне может перерасти грейд мифика, достигнув чего-то повыше. А сам резчик имеет все шансы из запертого в собственноручно созданной тюрьме безумца стать новорожденным божеством с крайне интересной специализацией. Ну Яна, ну Алури, ну какого хера каждый раз, когда мне уже кажется, будто я навидался достаточно, ты подсовываешь мне очередную невозможно противную мерзость. Слова изливаются из хрипящей в перенапряжении глотки, и вот мы с Жустин работаем на перегонки с переставляющим шестиугольники барьера тварью, которая сейчас напоминает какого-то мастера раскладки пазлов или любителя изометрических игрушек на мобильнике. Ну, знаете, эти убийцы времени, где нужно собирать по три штуки одноцветные кружочки. Собственные мысли, продуцируемые ясновидением подсказки и сладкая патока адских обещаний, застилают взор так, что я сам не до конца различаю, где тут реальность, а где мои глюки. Но дело делается. Пусть за каждую секунду своего здесь пребывания я все больше рискую и все больше ретрансляторов теряю. Можно просто отключить всю защиту и дать алтарю и тому, что в нем сидит, сделать свое дело, но тогда нас всех убьет одновременно, а я не японский мастер художественного самовыпиливания. И нет, в нынешнем состоянии я ну вот вообще не уверен, что смогу хотя бы пережить пришедшую по моей с перчаткой связи атаку обманутого хранителя, не говоря уж о том, чтобы обмануть его и сбежать, не оставив следов своего существования. Так что нужно проявить фантазию, заодно не подохнув в процессе. Блин, как будто всю свою жизнь описал. Старый сгорбленный ящеролюд с торговой сумкой и дорожным посохом в руках меняет позицию, становясь рядом с одетым в одни лишь кандалы гномом, смешно кривляющимся шутом в дурацком колпаке и лишенным руки и головы рыцарем, почти упавшим со своей лошади. Сразу за этим, когда барьер, под действиями твари, начал нехорошо так вибрировать, я меняю позиции еще пары фигур. Тут же меня роняет Жустин, из-за чего я утыкаюсь рожей прямо в чью-то селезенку и только чудом не переворачиваю никаких фигур. Сама Жустин с отчаянием в глазах протыкает себе уши, созданные из собственной магии иголкой, какая-то боевая техника из ветки тихушников, но выдерживает отчаянную попытку взять ее под контроль. Плохо, очень плохо, что в этом же зале стоит та, кто ее разум ковала, из-за чего барьер не мог остановить отсутствующую атаку. А слова и звуки он не отрезал, что давало раз за разом бьющий по триггерам и давящий на поведенческие бомбы кошки некий простор для маневра. Впрочем, сейчас уже наплевать. Пересылаю коллеге почти всю имеющую зеркальную материю и ошметки, буквально пару процентов от начального количества туманчика, чтобы защитить ее мозги от шмейлы, после чего отталкиваю женщину со всех своих сил, вызвав гарантированный распад остатков куклы в ближайшую минуту. С трудом успев сориентироваться, пленница приземлилась на ноги у самого края барьера, который, спустя лишь миг, сдвинулся. Теперь он укрывал меня и саму ритуальную фигуру последние несколько секунд, а его шестиугольнички один за другим гасли, не в состоянии дублировать себя два раза. Зато новый, только созданный купол прикрывал Жустин, давая ей прямой путь прямо к выходу из ритуального зала. Такой путь, по какому она, последняя из выживших пленников, не успел я быстрее свою атаку приготовить, а ее резали в самом конце. Легко может покинуть это место и поднять тревогу. И даже если разбить созданную из фигурок и ритуальных линий конструкцию, вызвав на самих себя гнев смотрителя, то это уже ничего не изменит. Для прокачанной дамочки этих 10 секунд хватит с головой. Вливаю в и так рассыпающееся тело побольше силы, уже без экономии и бережливости, отращивая себе туманные ноги и вторую руку, после чего делаю изящный поклон, словно снимая вместе с ним отсутствующую шляпу. И кукла полностью гибнет, выдыхая последние крупинки стремительно чернеющей зеркальной пыли. Через эту пыль я еще различаю, как парочка оставшихся культистов молча и даже не показывая какого-либо раздражения от провала или там паники от скорой гибели, проходит через рассыпавшийся купол, проходится по тому месту, где распалась кукла, какой-то боевой способностью и начинают. То ли у меня глюки из-за того, что смотрю через настолько хреновый фильтр, то ли одно из двух, но прямо на моих глазах тварь раскрылась, аки цветочек кровавенький, а прямо в центре этого раскрытия образовался то ли пролом, то ли еще что-то непонятное. Пыль стремительно вычернилась, но я все же рассмотрел нечеткое, словно зашакаленная гифка, видение того, как шмеяли, стремительно собрав фигуры и схватив пространственные сумки, в этот цветок и прыгнула. Мне хотелось бы верить, будто это был всего лишь глюк, а их там всех уничтожит охрана или даже проснувшийся от дремы некто в алтаре. Последний, я уверен, гарантированно смог бы поставить точку в истории резчика, но, похоже, эта история пока не окончена, и связь с куклой погасла теперь уже взаправду и навсегда. Из склада, все-таки сумевшего самостоятельно выпасть в реальность без лишних для меня травм, в котором почерневшего стекла было кратно больше, чем работающих зеркал, меня вытащили укрытый небом от макушки до пят лосей, вместе с замотавшейся в расписанные ритуальными знаками скатерть тетя, от которой так и разило хтоничными звездами. Тария и Ганс в этот зал войти могли, но были посланы пинками, причем пинала, что характерно, именно тя. Потом мне вливали в горло какие-то зелья, я их даже опознавал и помогал себе эссенциализмом в практически бессознательном состоянии. Потом я применил очищение, выблевав какую-то черную дрянь, проевшую большую-большую дыру в полу. Затем меня опять поили зельями, раз уж вся интоксикация пропала, а я ими давился аки-алкоголик водярой после кодировки. Зелья помогли и сводящая с ума головная боль немного пошла на спад, дав мне забыться в полубредовом состоянии, которое и сном называть не выйдет. Скорее уж глубокий обморок, опасно близкий к коме, но все же немного облегчающий плачевное состояние после миссии. Даже не помню, чтобы мне было хуже, больше 5 раз. Все вещи давно уже собраны, следы стерты, образы и оттиски заменены. А Ганс даже не поленился раскидать обратно сметенную ранее пыль. Жаль, правда, паутину не поразвешивал, но тут уже нужна какая-то особая магия. Стоило только мне перестать мучительно подыхать от последствий собственного идиотизма, как меня мягко и нежно, за руки-ноги, закинули в телегу с какими-то товарами, после чего потихонечку выдвинулись на точку новой дислокации. О маскировке, конспирации и непривлечении внимания и говорить не приходилось, так как с временно взявшей командование в свои руки эльфийским диктатором не забалуешь. Судя по тому, что пока мы пребывали, так сказать, на марше, а главная единица хаоса и мировой энтропии в моем лице была недееспособна, на нас так никто и не напал, то мои предосторожности оказались достаточными, чтобы избежать мгновенного раскрытия и расплаты. Насчет немгновенного уверенности уже нет от слова совсем, так что расслабляться рановато. Удивительно, но я справился. Новая база была в том самом, ранее забракованном домике возле порта. Ума установить защиту перед операцией хватило бы даже гоблину, так что нам осталось просто войти, расположиться по лежакам и не шуметь, заодно смотря через щели забитых окон на вечерний порт. Место это имеет удивительно хороший вид из окна, пусть даже и пейзаж получился унылым до крайности. А еще тут вполне заметно воняет дерьмом и рыбными внутренностями, запашок навевает с рыбных рынков. С последним, однако, справились парочка простейших ритуальных кругов, за 5 минут начерканных эльфийкой. Очнулся, то есть, очнулся в адекватном состоянии, а не в горячечном бреду. Я примерно на 3-й день после той злополучной ночи, и сразу же на меня вытаращились добрые и ласковые глаза всей компании, как бы, желающие знать о результатах произошедшего и о причинах того, почему я присылал сначала сигналы тревоги, потом сигналы большой тревоги, потом сигналы охренеть какой большой тревоги, а под конец вообще просимофорил полный и бесповоротный П. Надо валить из Вечного. Тихо прохрипел, после того как допил протянутый тарией бодрящий травяной настой. Вот прямо сейчас, и прежде чем меня решат привязать покрепче, как буйно бредящего, начал рассказывать о своих приключениях. Волнительных моментов в рассказе было много, начиная от того мига, когда Пыпыща убили, но на описании того, как я решил подраться, имея все возможности для того, чтобы уйти незамеченным, Тя вежливо попросила меня остановиться. Потом она совершенно спокойно вышла из комнаты, а из соседнего помещения раздался звучный удар, с каким обычно проламывают деревянные панели на стенах кулаком. Вернувшись, она, как ни в чем не бывало, попросила продолжать. На моменте, когда я едва не угробил себя сочетанием предельной внебытийности и уязвимого во время управления куклой разума, вышли сразу и Тя и Гестия, а грохот стоял несколько дольше, да и был он более звучным. К концу рассказа, единственной, ни разу не сделавшей себе фейспалм была только Тя, которая после первых 2 срывов вела себя аки воплощение дзена. Она же и была первой, кто мое предложение разбил в пух и прах. «Тебе нужно встать на ноги и восстановиться после сражения», — аргументировала она, явно пребывая при этом в своих мыслях. Наличие слуг порочных княжеств, да еще и не обделенных ни могуществом, ни оснащением, это, вне любых сомнений, прекрасный повод оставить этот город позади. И, случись нам задержаться в его стенах, я первая буду просить ретирады. Но сейчас ты слаб, а атака на марше может оказаться фатальной. Моих сил недостаточно, чтобы с полной уверенностью прикрыть весь отряд от взора видящих столь же надежно, как делаешь это ты. А в городе уже обустроено достаточно мест базирования, чтобы чувствовать свободу в действиях. Вроде бы и все правильно говорит, но как-то мне неуютно, причем не от временного бессилия, а исключительно из-за все того же предчувствия беды. Оно не становится сильнее, нет ощущения, будто дерьмо-демон какой-то стоит прямо за спиной. Но оно есть, никуда не исчезает, и 3 дня тому назад у меня появилась отличная теория о том, откуда это предчувствие вообще взялось. Главную проблему Тя назвала сразу – поиск. В обычном состоянии, да при наличии любого зеркала или даже выплавленной эссенциализмом из ближайшего камня отражающей поверхности, я могу отводить в сторону любые поисковые импульсы на вполне устраивающем меня уровне. То есть, прокачаться можно было бы, но даже без этого я объективно неплох. Тя тоже хороша, очень хороша, а ее ритуальные фигуры неплохо заменяют мои зеркала, да и просто опыт такой, что удивить ее сложно. И она даже вполне может прикрыть всех нас, случись такая необходимость. Но тут уже простая логика: раз не нашли до сих пор, то попытка сбежать прямо сейчас с не стоящим на ногах мною под боком действительно слишком опасна. Все мы понимаем, что надо бежать, просто эльфийка хочет уйти как привыкла, по-умному и с минимальным риском. Меня ведь придется через ворота проносить, через все сканеры, ибо шагнуть тенью я в таком состоянии не смогу. И как меня протаскивать, укрыть в ритуальные фигуры или, чего уж там, в туман Гести? Проще и безопаснее и вправду подождать хотя бы недельку, чтобы хоть через городские стены перебраться. Но если не желаю повторно слечь сразу после их пересечения, то практичнее всего просто послушать Тя и дождаться полного восстановления. С моими параметрами и классовыми бонусами это займет удивительно мало времени. Но как-то мне муторно. Только и сумел сказать, не зная, что еще добавить, да и зная мою удачу, ждать можно, всякого. Я не собираюсь оскорблять тебя и себя недооценкой твоей интуиции, правду сими словами говорю, тут же примирительно замечает друидка, но, даже ощущая тень опасности, не стоит покоряться инстинктам и бежать сломя голову. Часто именно такие действия жертвы есть цель охотника, спешащего выманить добычу из логова, или измотать ее, не давая времени на отдых. Вместо меня отвечает Лосий, говоря ровно то же самое, что хотел сказать я сам, но еще не успел обернуть свои мысли в словесную форму достаточно прямо. Уверен, Тин тут говорил не столько о предчувствиях, сколько о собственном везении. Протянул он, мыслями возвращаясь к нашим прошлым приключениям, в особенности к самым первым дням знакомства. В ответ Тя позволила себе вежливый и корректный смешок, но так, чтобы сразу было ясно, что смеются с нас двоих, причем очень громко и со всхлипываниями. Звездами заверяю, это просто нелепо. Выражение лица у нее такое, какое бывает при общении с Тарией, будто тебе доказывают, что планета плоская, а ты пробуешь доказать обратное, почему-то чувствуя идиотом именно себя, а не собеседника. Мы, позволю вам напомнить, находимся в столице одного из могущественнейших государств мира. Если даже агенты пекла были не посланы украсть что-то важное или сотворить опасную диверсию единичной группой, если даже имеющийся в городе культ способен провести ритуальный прорыв, если даже после поднятой безответственным поступком, твоим поступком, Тин, тревоги не хватит, чтобы этот культ либо вырезать, либо заставить его отбросить все лишнее, подобно змеиной шкуре, и слиться с илистым дном самого глубокого омута. Все равно главной проблемой культа будем не мы, а власти империи, соответственно, едва ли они станут проблемой для нас. Опасаться стоит очей, ведь даже не найдя цель по горячим следам, они все еще могут выйти на нас каким-то неизвестным способом. Артефакт, уникальный ритуал, зависящий от времени проведения или особых условий, просто слепая улыбка изменчивой фортуны, это опасность. Голова вновь болела, силы, потраченные на рассказ, требовали скорейшего отдыха, а эльфа говорила, в общем-то, строго по делу, в то время как мои желания быстро-быстро убегать выглядели действительно простой блажью, опасной блажью. Ну что может случиться за тот десяток дней, пока я буду восстанавливать свою форму? Да я и так уже натворил делов и наворотил идиотизма, ввязавшись в ненужные приключения. Принимаю, понимаю, признаю, соглашаюсь, но уже выключаясь решаю оставить за собой последнее слово. Но, если что, я тебя предупреждал. И вообще, мне подобным положено находить всякое разное на ровном месте. Вот только преувеличивать не стоит. Мягко улыбнулась Тя, под тихие смешки остальной команды, уже успевшей разойтись по своим углам. Я, сомнений в том нет, зареклась недооценивать возможность маловероятного рядом с тобой, но не до такой же степени. Когда я тогда говорила о провалившемся к извергам вечном, то все же несколько переигрывала ради создания драматичного момента. И даже если доведется граду сему стремительно и неумолимо пасть, то падет он не за те две недели, что так нужны для твоего восстановления. Я и сам хохотнул, вспомнив тот не столь уж давний, но кажущийся давно забытой древностью разговор. Потом мы говорили, травили байки, лопали прикупленные в одной хорошей лавке сладости, обсуждали какие-то тупые вопросы и вообще, почти что отдыхали. Да, мне все еще было плохо, да, мы все были по-прежнему настороже из-за возможной атаки на наглых ублюдков-террористов в нашем лице, но главное задание уже выполнено. В дальнем уголке очередного временного дома лежат несколько красивых карманных зеркалец, моя замена кристаллом для сбора образов. Там, плотно и надежно упакованные и совсем параноидально надежно изолированные от любого сканирования, хранятся украденные через алтарь образы. Пока что я их не расшифровывал и даже не просмотрел, но даже тех мелочей, что я успел осознать, хватало, дабы понять, что сходил я таки не зря. И пусть опасность никуда не делась, а самочувствие все еще находилось лишь немногим выше плинтуса, настроение было относительно позитивным. Впереди будут дни восстановления, нормального валяния в кровати, возможно в объятиях Тари, которая и сама с меня не слезет и Гестию притащит за компанию. Впереди ждут попытки разобраться в полученных знаниях и понять, как из них извлечь хоть какую-то пользу. Точно там же, в будущем, ждут осторожные попытки узнать, насколько я успел наследить, а также кто и какими средствами меня такого хорошего ищет. Но все это было не сейчас, потому что сейчас был только приятный вкус травяного напитка, да мягкость удивительно неплохой подушки. Ясновидение утверждало, что очень дорогое, удобное и мягкое постельное белье добыл Ганс, но, зараза, не желала показывать, как именно и где. Впрочем, засыпающего меня все это не слишком-то и волновало. Как говорится в насквозь клишированной фразе, которую суют куда только можно, приплетая к любой ситуации, словно своего ничего придумать не получалось, ничто не предвещало беды. Так вот, я этой фразы не говорил и даже не думал ее про себя, потому что предвещало, только я не послушал. Глава 16. Знаете, что такое воплощение фразы и смешно, и грустно? Это когда в твоем теле плещется искусно подобранный коктейль из десятков зелий, части из которых пришлось создавать на коленке, переделывая уже готовые составы. Идеально сочетаемая рецептура, правильная компоновка, минимальные риски интоксикации и почти полное отсутствие побочных эффектов. Буквально залить под самый краешек и оставить ситуацию на тонкой грани, когда ничего добавить уже нельзя, да и не нужно. Вообще ничего не нужно, ведь базовой рецептурой все предусмотрено, ускоряя процесс восстановления настолько, что это уже нужно называть не алхимией, а скорее чудом. Вообще ничего нельзя, потому что еще хоть капля посторонней эссенции и начнется каскадная реакция, приводящая к распаду цепочек взаимоусиливающих друг друга составов, стремительной интоксикации организма и распаду тонких тел. Ничего нельзя, даже самого, сука, примитивного зелья от простуды, какое можно сделать из подорожника и древесных опилок, причем для этого не нужно быть особо крутым алхимиком. Вот уж и смех и слезы, потому что рыдать и улыбаться тянет с одинаковой силой, после всех моих травм, тупостью полученных, превозмоганием купированных и мастерством излечиваемых, слечь с банальной простудой, обладая моим уровнем, характеристиками и классовыми сопротивляемостями. И смешно, и грустно, как я уже сказал и не сумею сказать иначе, да и вообще, говорить было трудно, как из-за ощутимой боли в горле и сильного кашля, так и потому, что голос у меня стал настолько гнусавым, что я непроизвольно начинал ржать с самого себя, стоило только заговорить. Хотя, тут могли сыграть свою роль плескающиеся во мне эссенции и повышенная температура. Хороший повод для плохого настроения, что ни говори. Если наш побег из Вечного будет завален из-за неудачного шморгания носом или звучного чиха, то это будет настолько в моем стиле, что просто ух. Дистиллированный Константин, сжиженный и концентрированный в своем константинизме, да, травяной сбор. Гестия, взявшая на себя роль сегодняшней сиделки, протянула созданную по какому-то армейскому рецепту бурду, не являющуюся алхимией, по ее словам, но способной поставить на ноги полумертвого, чтобы он сам до могилы дошел. При простуде целители выписывали тем, кому зелья принимать противопоказано, или если кого-то проучить хотели. Последнее замечание, наверное, связано с запахами от этой бурды, ведь именно в запахе скрыта немалая доля применимой к полумертвым подымательной способности, да и причина, по которой они потом сами в могилу прыгают, тоже, вероятно, скрыта именно в запахе. К некоторому моему облегчению, оценить букет всего парфюма я был не в силах, так как запахи перестал ощущать еще на второй день после появившегося насморка. А еще я не ощущал вкус, что тоже вызывало некоторую радость, ни единым запахом жива армейская медицина. Поначалу тебя немного поволновалась из-за потери мною обоняния, так как этот симптом совпадал с какой-то старой болячкой, а еще вернее старым боевым вирусом, очаг которого я мог случайно зацепить в подземных комплексах под городом, но тут уже я воспротивился. Всего лишь обычная простуда, наложившаяся на осложнение от принятых зелий, которые в свою очередь выстрелили из-за ослабевшего иммунитета. Быстрый анализ крови с помощью ритуального круга она, тем не менее, провела, чтобы с ругательством признать, что из-за зелий в крови там было слишком мало крови. Непростое это дело, болезни диагностировать. Это сейчас, когда кризис первых двух дней прошел, я весело хихикаю, а поначалу имелись все шансы, если не подохнуть, все же не настолько мне было тяжко, то провести в городе лишние пару месяцев, восстанавливая боеспособность. Обильное питье, болтающиеся в теле зелья, которые имели, помимо прочего, какой-то исцеляющий эффект, спокойный сон и банальный покой позволили вылечиться меньше, чем за 3 дня. Но, как уже было сказано, за это время ослабевший организм словил пару ответок от зелья и решил, что нюх мне в ближайшее время совершенно ни к чему. Впрочем, на фоне того, что отбивший мне вкус обычной, а не вкус к классической литературе, комплекс эссенций постепенно латает мои тонкие тела и даже немного помогает восстанавливаться от планарного заражения, такие мелочи волновали не сильно. Изначально я вообще ожидал кровавой рвоты, если что-то пойдет не так, но именно ожидаемых побочек удалось избежать. Если бы еще не простуда, то было бы вообще шикарно, но кто же знал, кто же знал. Горячий и безвкусный отвар согревает и вгоняет в жар, а сидящая рядом Гестия вызывает какое-то странное умиление. Нет, не ми-ми-ми, но выражение сопереживания на ее лице выглядит удивительно необычно, хоть бери и картину рисуй. Увы, но, в отличие от Тари, нырнуть ко мне под одеяло и согреть своим телом именно то, что написано на упаковке, а не то, о чем подумали гусары, она не может. Тело порождения мглы, пусть и в людской форме, куда прохладнее комнатной температуры. Тария с Гансом в очередной раз выбрались в город, а компанию им составила Тя, одновременно прикрывающая их и заодно решившая добыть немного реагентов для специфических ритуалов. Запасы она изрядно потратила, а новых взять неоткуда, так что приходилось импровизировать с использованием кучи более дешевых элементов, достигая результата за счет потери времени и дополнительных усилий мастера. Нужно будет, после вечного, вернуться к ручному племени зеленокожих и пополнить запасы сырья. Ошибкой будет считать, будто реагенты алхимика невозможно использовать в ритуалах, потому что можно, но некоторые вещи должны храниться в другом виде и обрабатываться по совсем иным принципам. А у меня с собой в основном только готовые зелья и очищенные эссенции, а не реагенты. Смысл их тащить с собой было? Да, хороший ритуалист с эссенцией работает не хуже, чем хороший алхимик, но Тя все же не в этом специализируется. Ее ритуалистика прокачивалась и развивалась строго в качестве поддержки звездному классу, так что она отлично умеет работать с планарной силой, а также ограждать себя и других от тонной силы. Это, по большому счету, общепринятая практика среди пользователей чистых звезд, ставить между собой и призываемой силой перемычку, на которую приходится львиная доля нагрузки. Тя давно освоила прямое использование энергии столь жуткого плана, но до сих пор здраво предпочитает использовать ритуалы, если есть на то возможность. Ритуальная работа с эссенциями, конечно, возможна, но требует совершенно иного подхода к ритуалистике, будто два разных стиля фехтования или рукопашного боя. А еще, вы не поверите, эссенции в больших количествах. Стоит ли говорить, что расценки даже на крайне хреново отфильтрованные эссенции в чистом виде сравнимы с ценами на высококлассную бижутерию и самоцветы. Эссенциалисты очень редкие птицы, а добыча эссенции из реагента требует долгого и кропотливого труда за алхимическими станками или ритуальными комплексами, а это деньги, время и специалисты. Прокачивать эту ветвь навыка ритуалистики всем и каждому перебор даже для эльфов с их ресурсами и экономикой. Тя, конечно, умеет и в эту сторону работать, но уметь и быть профи – это разные вещи. Ничего, уж я-то обеспечить ей много высококачественного материала для практики смогу без труда. Лоси все также изучает глубины истории, причем делая это одновременно через имперские и алишанские источники, пытаясь создать в своем воображении усредненную картину происходящих когда-то давно событий. Судя по редким комментариям его дворянского могущества, усредненная версия событий просто показывала все стороны конфликта с одинаково хреновой стороны. Какой сюрприз, право дело. Плохо быть больным и слабым. Хорошо, когда есть те, кто прикроют спину в момент слабости и помогут встать после болезни. Разгребание полученного за время моей сумасбродной миссии хорошего и плохого произошло буднично и устало. Слишком я уже привык к легендарным титулам в статусе, чтобы так уж сильно им радоваться. Если уж откровенно, то я никогда особо им и не радовался, прекрасно помня цену каждому своему подвигу, как и возможные последствия от неудачного совершения этих, с позволения сказать, свершений. В этот раз система оказалась подозрительно щедрой, что только увеличивало мое желание быстро и решительно оказаться подальше от Вечного и вообще от Империи веков. Пусть риск при выполнении задания, как и сложность самого задания, давали все возможности для прокачки, но я прекрасно понимал, что свою роль сыграла и сила моих противников. Пекло, не тот враг, с каким я захотел бы бодаться лбами, находясь в столь плачевном состоянии. Вот если бы я полностью восстановился, тогда можно было бы попробовать на зуб этих ребят, поискать их логовища, потыкать палочкой. Не так, как в крае, где я буквально дотыкался, а скорее с расчетом вывести на них местную безопасность, а там уже пусть они сношаются как пожелают. В идеале мне даже подходить к противнику не придется, хватит лишь подсунутых через много-много прокси видений конкретным зрящим, а потом бери в руки попкорн и наблюдай из другого конца континента. Зрелище обещает быть захватывающим, а уж я культу козью морду устрою из чистого принципа и общей зловредности. Они убили Кенни, то есть Пыпыща. За разумного с таким именем просто нельзя не отомстить, а если бы его не было, то я бы придумал за что еще отомстить. В конце концов, мы же говорим о пекле и его эмиссарах, так что за что мстить найдется, даже если вообще не искать. Заодно и некоторый шанс прокачать уровень имеется. Награда от системы, данная за выведение на свет такой гидры, что не побоялась устроить в библиотеке то, что они там устроили, будет немалый, даже если лично никого и пальцем не тронуть. Именно так и качают свои уровни нормальные видящие, а не как у меня все время получается. Уровень взять могу с немалой вероятностью, ведь после полученной за мои труды пары эпов, до 47-го осталось совсем немного, куда меньше, чем было до 45-го прямо перед операцией. Смотрю на строчку в статусе, и сразу на душе чуть теплее становится, пока голова вновь не начнет попытки открутить себя и пойти в увлекательное кругосветное путешествие. Уровень 46. Еще немного и совсем взрослым стану, как вполне себе местный герой, если не сдохну раньше, вероятность чего я даже без ясновидения расцениваю значительно выше нормы. Помимо уровня получил много иных приятных вещей, включая и парочку повышений классовых умений, разумеется, завязанных на владыку снов и отражений. Справедливости ради, эта прокачка действительно радовала, несмотря на пережитые опасности. Повторять их я откажусь, тут даже думать не стоит, но сам факт того, что не зря рисковал собственной жизнью, сутью и жопой, отношу к приятным сюрпризам. Отраженный образ, 29, феноменально усиливает ясновидческие способности, особенно при использовании зеркал, позволяя заглядывать в прошлое и будущее любых объектов, что были когда-либо отражены. Позволяет, с приложением усилий, отражать различные физические или магические эффекты, на некоторое время получая в распоряжение их несколько ослабленные копии. Отраженные эффекты ощущаются подобно оригиналу и могут обмануть стандартные, продвинутые и большую часть экзотических экспертиз. Позволяет искусно искать среди отражений нужные и мгновенно находить их не прямым перебором, но с помощью интуитивного чутья. Позволяет, на пределе концентрации, отражать зеркальные варианты бытия на реальность, работая с техниками отражений при отсутствии прямого доступа к грезе. Это повышение было мне даровано за несколько весьма специфических действий, проведенных за довольно короткий срок. Сначала было зеркальное творение, что послужило мне пепелацем и главным калибром при проникновении в святая святых. Там пришлось не просто работать с отражениями, но буквально строить из этих отражений нечто совершенно реальное. Творение, материалом и основой которого стало лишь отражение настоящего, сумевшее из отраженного стать даже более реальным, чем сама реальность. Следом было осторожное и почти нежное вскрытие памяти и личности Пыпыща, после которого я, судя по всему, и получил это повышение. Довольно забавная мысль у меня родилась из наблюдения за этим сообщением. Вот получил я прокачку без вкладывания очков, но насколько она индивидуальна для каждого обладателя сходного с моим класса, то есть, таких классов много быть не может, но все же суть вопроса не меняется. Если бы я своими умениями действовал иначе, пытался достигнуть иной цели, то не поменялось ли бы полученное за мои действия улучшение, ведь если работа с зеркальными конструктами для этого умения просто напрашивалась, то вот возможность быстро искать нужные образы через зеркала того же туманчика проявилась крайне вовремя. Если доживу, нужно будет вплотную заняться сбором данных о классовых навыках и умениях. Я и раньше знал о той же Тиа, Гесте или Лосе, что даже обычные классы различаются в прокачке, пусть даже обилки у них практически общеизвестны. Начиная с редких классов, различия между разными владельцами таких классов уже действительно заметны, но где именно находится предел? Можно ли предполагать, что приложив усилия, пытаясь доступными классу методами сделать что-то конкретное, получится развить умение в нужном направлении? Хотя, чего это я туплю-то? Именно в этом и есть суть смены класса, его повышения или модификации во что-то новое. Почему тогда и не быть возможности ограничиться полумерами, оставшись в рамках родного архетипа, но расширив его? И чем выше грейд класса, тем проще расширять и тем больше пространства для расширения, больше свободных слотов для модификаций. С такой стороны посмотрев, то именно прокачка без использования очков будет самой выгодной для будущего повелителя Вселенной, ведь именно так можно получать то самое расширение потенциала. Едва ли я стану рисковать в прокачке еще больше, чем уже рискую, хотя куда уж больше-то, причем не от того, что не гонюсь за силой, а просто из-за понимания печального факта, с моей жизнью, избежать тех рисков, где можно поднять умения, у меня все равно не выйдет. И без моего желания будут возможности проверить мою теорию, которая все больше напоминает мне придумывание велосипеда. Вероятно, та же Тиа об этом что-то дознает, а то и вовсе я только что осознал общеизвестный факт. Костик он такой, может быть очень зорким, когда не надо, и слепый маг и любитель метилового спирта, когда нужно проявить зоркость. Тяжело без ясновидения, которое позволяло любую догадку быстренько проверить, но с моими повреждениями только попыток зрения не хватает, чтобы сделать повелителем этого мира приятно и тихонько сдохнуть. Нельзя сказать, будто я без него разучился думать, скорее, с ясновидением получается максимально сократить время на отделение зерен от плевел, а без него приходится долго и нудно спрашивать и анализировать услышанное, так как гугла на Алурии нет. Стоп, ошибка. Гугл тут есть, но меня к нему во второй раз точно не пустит, как бы я ни старался. Ладно, с первым разобрались, пошли дальше. Творящие лабиринты, легендарный. Создание волшебных конструкций, могущих исполнять стратегическую роль, задание непростое, создание этих конструкций стабильными и необнаружимыми, задание из тех, которые и поручить некому. Зеркала стали вашим холстом, их отражение, кистью в ваших руках, а совместив их вы получили нечто, описанию и пониманию не поддающееся. Зеркальный лабиринт – место, где сон проникает в явь, а явь становится заблудившимся в зеркалах сном. Страшное, смертельно опасное творение, но дарующее широчайший список возможностей для применения сотворенного. Ваш триумф, ваш шедевр, ваш риск и ваша награда. Бонус. Плюс 5 ко всем характеристикам. Плюс 1 очко классовых умений. Значительное упрощение работы со стабильными конструкциями на основе зеркал. Именно момент получения этого титула я успел различить, прежде чем окончательно погрузился в грезу и перестал обращать внимание на всякие земные мелочи. Собственно, получение чего-то такого я считаю вполне закономерным итогом долгого и вдумчивого церебрального секса между мной и зеркалами. После стольких усилий и расчетов, реально, именно расчетов было даже больше, чем при работе со сложными зельями, только куда медленнее и сложнее. Если бы я ничего не получил, то было бы обидно. Это, конечно, зажрался Костик, так как обычные смертные для получения легендарного титула горбатятся годами, пока все литры крови и пота не трансформируются в результат. С другой стороны, я сразу делаю руками, причем практически без защиты, уповая на собственную реакцию и личные умения. Ни тебе защитных ритуальных кругов, ни артефактов поддержки, ни личного круга бафферов за спиной, только ты сам и твои личные умения, которые и барьер построят, и конструкцию удержат, и еще остальных прикроют. Риск и нагрузка несоизмеримо выше, оттого и прокачка идет быстрее, как и получение титулов. Если выполнить пятилетку за 3 недели, то это само по себе не отменяет того факта, что выполнена была именно пятилетка, даром что с такими рисками, при наблюдении за которыми кодекс трудовой безопасности вбивают в глотку через задницу. В общем, со входом в библиотеку покончили, а дальше все было относительно ровно, правда, только до того печального момента, когда я решил поиграть в героя. Ах, да, возвращаясь к теме прохождения миссии, те трудности были оборимы. Не принижая достоинств защитных систем и сигнальных паутин, преодолеть их получалось без какого-либо надрыва. Работа сложная, требующая внимательности и не прощающая ошибок, но в сути своей она не требовала от меня шагать через себя в попытках поймать пустоту, ставя на кон свою жизнь. Даже повторная встреча с той херней, что сидит в камнях библиотеки, чьей основой является искомый мною алтарь, была уже не непреодолимой преградой, а всего лишь неожиданной сложностью. Спрятать туманчика в теле реципиента куда проще, чем спрятаться самому, находясь под чертовыми глазами самолично. Разбор встреченных защитных полей еще и наполовину не закончен, но уже точно могу сказать, что решил я пойти туда лично, уповая на скрытность тени и собственное везение, то шансы мои были бы довольно низки. Ниже, чем при работе через пыпыща, Упокой ошметки его души те боги, в которых он верил. Слишком много там магии, настолько много, что в некоторых местах сама ткань реальности обращалась материализованным волшебством. Слишком много, слишком разнопланово, слишком разных методик противодействия требовала каждая отдельная пакость. Проникнуть туда можно, спрятаться там тоже выйдет, но одно дело просто побродить по коридорам, а повторить попытку добраться до алтарного зала – совсем другая задача. Возможно, своровав нужные тени, соткав из них максимально правильное одеяние, удачно выбрав момент и вылепив из теней подпорки для своей маскировки, я и проник бы в алтарный зал, но обманывать алтарь я бы просто не рискнул. Слишком малы шансы, проще еще раз потом попробовать, чем лезть на амбразуру. И уж если эту фразу говорю я, то степень риска должна стать легко воспринимаемой без дополнительных объяснений. Если честно, то мне бы стоило побродить по памяти покойного библиотекаря куда дольше, поискать всякие тайны, даже уже найденного было много, а ведь я только вершки вытащил, пока искал нужные образы. Да и сама библиотека представляет собою тот еще кладезь сокровищ, который душа так и просит обчистить. Те же склады артефактов или особых книжек, способных повышать навыки или даже помогать в прокачке, куда там презренному золоту, если настоящая ценность в другом. Склады артефактов, хранилище реагентов, вроде бы никогда не был особо жадным, но тут даже мне стало обидно упускать столько хорошего, которое можно было бы сделать своим. С другой стороны, нормально использовать украденные легендарки и мифики все равно бы не получилось, ибо мордой не вышли. А вот навлечь на себя новые неприятности самой попыткой выкрасть такие ценности можно с легкостью необычайной. Именно такими словами я и буду себя утешать, чтобы заглушить обиду. Если бы мог сделать рожу более кислой, то сделал бы, в какую только сторону не уходят мысли, лишь бы не возвращаться к финалу нашей истории. Неприятный вышел финал, пусть даже я и сумел сыграть его на своих условиях. Беда даже не в извергах, ибо одной стрёмной поэты в моей жизни больше, одной меньше, а разницы никакой. Нет, проблема в самом алтаре, как бы я ни выкручивал себе мозги, пытаясь логически вывести способ, которым можно он и сервер мирового гугла положить, но мыслей просто нет. И тут не в отсутствии ясновидения проблема, я успел понять достаточно, чтобы примерно ориентироваться в вопросе, и увиденного хватило для грусти и тоски в сердце одного невезучего призванного. Нет, если я ударю со всей силы, подготовившись и, желательно, вывернув на этот алтарь котелок другой заранее подготовленной мерзости, то шансы повредить его структуру есть. Но есть они ровно до того момента, пока не начну учитывать тот факт, что залезть в алтарный зал во второй раз будет сложновато, а уж стоит только представить, какие веселые конкурсы мне выпишет то, что с тем алтарем связано, когда я начну ломать часть этого нечто. Куда там тамаде? Если смогу убежать, то сам удивлюсь вплоть до приобретения глазами анимешных пропорций. Умом понимаю, что сам большой пидец начался в тот миг, когда я вообще вошел на территорию Вечного, попав в поле поглотителя тайн, а вмешательство в судьбу тебя и проникновение в библиотеку только усугубили и без того плачевное положение. Понимаю я и то, что не узная я об этой проблеме, последствия стали бы даже более страшными, чем станут теперь. И все равно неприятно, ведь анонимность, мой меч и щит, помогающий мне даже больше, чем три мифических класса. Если, допустим, завтра обо мне узнают власти Империи Веков, узнают о свободном герое, то проживу я очень недолго и очень печально. Или, наоборот, очень долго и просто-таки невыносимо печально. Спасает только наличие, по меньшей мере, 5-7 лет в запасе, а скорее даже больших сроков. Моя тайна защищена достаточно хорошо, чтобы выпить ее было той еще задачкой. Успею уйти в дикие земли, перегруппироваться там и вернуться уже с новой целью. Второй раз должно быть проще, не так ли? Проникнуть туда внутри еще одного хоста, только теперь не шпиона, а самого настоящего камикадзе, уж сделать большой бабах я сумею. А потом пусть шлют ноты недовольства Алишану, Нипмаку, из Вечному лесу или кому угодно другому, пытаясь понять, какая скотина один из главных козырей всей династии подорвала в пароксизме пафоса. А я посижу вдалеке, с тралуфейсом на личике и буду пить мохито. Мечтать не вредно, но вот осуществление этих мечтаний, мне бы сейчас хотя бы из столицы убежать. Отраженный образ, 49, феноменально усиливает ясновидческие способности, особенно при использовании зеркал, позволяя заглядывать в прошлое и будущее любых объектов, концепций и судеб, что были когда-либо отражены, позволяет отражать множество физических, магических или мистических эффектов, на некоторое время получая в распоряжение их копии. Отраженные эффекты ощущаются подобно оригиналу и могут обмануть даже экзотические или уникальные экспертизы. Позволяет искать среди отражений нужные и находить их не прямым перебором, но с помощью интуитивного чутья. Позволяет, с некоторыми усилиями, отражать зеркальные варианты бытия на реальность, работая с техниками отражений при отсутствии прямого доступа к грезе. Позволяет, с огромными затратами сил, менять реальность между собой и отражением, размывая или множа концепцию существования даже для самого себя. Вчитываюсь и не перестаю ужасаться тому, как я умудрился пережить раскрытие этой грани своих способностей, да еще и на два деления разом. Как вспомню свои чувства после применения трюка с превращением себя в собственное отражение, стиранием себя реального, ставшего отражением, а после проявлением в реальность, где меня уже нет из зеркала, так сразу появляется желание набить себе морду. Чем думал, непонятно. Хотя, как раз ход своих мыслей я вполне прослеживаю, азарт боя, нежелание признать, что та парочка меня тупо поймела, даже не дав размочить счет, а также привычка верить в свое бессмертие. Поверил, чё, так поверил, что, даже умерев на время, смог вновь начать быть. Мне явно нужно начать вести список самых тупых поступков в своей жизни, чтобы поставить получение вот этого вот повышения классового умения где-то в первую пятерку подвигов. Чем думал, это важный вопрос, но куда интереснее для меня другой, как я, блядь, выжил. Работа с реальностью и нереальностью, вне всяких сомнений, одна из коронных фишек грезы, буквально коронная. Но, даже сумев кое-как освоить работу с такими материями, я трижды, 303 тысячи раз подумал бы, прежде чем переходить к экспериментам на своей реальности. Но нет, стоило только кому-то дать Костику пинка по морде и гордости, как он тут же включил режим перестраховка для слабаков и начал зажигать. Горбатова могила исправит, если она у него хотя бы будет. Помимо прокачки столь опасного для меня самого умения, я прокачал еще одно, куда более полезное для меня лично. Если говорить откровенно, то я думал прокачивать его во вторую очередь после сломленной грани. Зеркальный плащ, 29, позволяет превращать частички зеркал в магические одеяния, укрывающие пользователя и чрезвычайно сильно облегчающие работу с материей грезы. Значительно облегчает контроль порождений грезы и пребывание в отраженном мире вместе с материальным телом. Позволяет, с приложением усилий, ловить вражеские атаки и простейшие концептуальные воздействия, после чего запечатывать их в частичках плаща, перенаправляя, искажая, модифицируя или комбинируя запечатанное. Позволяет использовать плащ в качестве инструмента и оружия в поединке, значительно увеличивая прямой боевой потенциал энергии грезы. Позволяет, на пределе усилий, превращать части одеяния в прямые провалы в грезы, ускоряя восстановление резерва или позволяя нивелировать его потери прямым вливанием. Изначально, только-только просканировав ясновидением тогда еще нулевое умение, я посчитал его очень отдаленным аналогом моей возлюбленной Гиды, только работающим на грезе, а не на теневой энергии. Но, прокачав первое деление, очень быстро в том усомнился, так как зародились у меня новые версии и неоформленные подозрения. Подозрения эти только окрепли после визита вежливости и сорванного ритуала, вызвав, правда, куда большее число вопросов, чем было получено ответов. Уже давно привык к этой тенденции, чем дальше в лес, тем толще партизаны, а чем глубже в план, тем злее твари.